Глава 10. «Извините моих людей, господин Кёдзоку. Порядок есть порядок. Они не могли действовать иначе», — развел руками начальник стражи Йошира, всем своим видом изображая глубокое сожаление. «Врет ведь собака, ничего ему не жаль. Для него тоже порядок и дисциплина явно на первом месте». «Да о чем речь, господин Йошира? Я все понимаю. Никаких проблем. Удалось что-нибудь узнать о нападавшем? И каким образом ему удалось на меня напасть? Я думал, в мирной зоне для игроков эта возможность недоступна». Я решил не обострять отношения и откинулся на спинку стула. Кенка еще не пришел, и я пока не стал поднимать тему с нападением на караваны. Не хочется потом пересказывать. «К сожалению, нет», — раздраженно забарабанил пальцами по столу Йошира. «Подобное вообще впервые происходит на моей памяти, чтоб один пришлый герой смог напасть на другого в черте города. Нет, где-то в других городах такое возможно и происходило, но точно не в нашем городе». «Понятно», — разочарованно вздохнул я. «Значит, надо быть готовым ко всему. Нападение может и повториться». «Мы приложим все усилия, чтобы не допустить подобное», — вскинулся начальник стражи. «Даже не сомневайтесь в этом, уважаемый Кёдзоку. Я лично возьму ваше дело под особый контроль и даже могу приставить к вам охрану, если пожелаете. Выделю лучших людей». «Вы знаете...» Я задумался. Сначала я хотел было отказаться, но, поразмыслив, решил, что хуже от этого не будет. Друзья помочь мне не смогут при повторном нападении из-за ограничений мирной зоны. А вот на стражу эти ограничения не распространялись. А ведь я, пожалуй, соглашусь и даже буду очень вам признателен. Благодарю, господин Йошира. Слегка поклонился я. «Не за что, господин Кёдзоку. Это наша работа». Польщенно улыбнулся он. «Тогда не смею вас больше задерживать. Лучшие мои люди возьмут вас под охрану уже сегодня. Еще раз спасибо. Но у меня, если вы не возражаете, есть к вам еще пару вопросов. Ну где уж там, блин, этот Кенка? Долго мне его еще ждать?» И тут в дверь постучали, и из-за нее показалась голова вышеупомянутого товарища. «Разрешите?» — нерешительно пробормотал он. «Я занят, зайдите позже», — раздраженно рявкнул Йошира. Дверь моментально захлопнулась. «Стой, не уходи!» — подскочил я. «Извините, господин Йошира, забыл вас предупредить. Это мой помощник. Я специально позвал его на беседу, чтобы обсудить вопрос нападения на караваны. Не возражаете, если он присоединится?» «Да, конечно, пусть заходит. А я уж подумал, что это очередной герой-проситель. Целыми днями в двери ко мне ломится. Задание просит. Ну, никакого отдыха от них нет». «Простите, господин Кёдзоку, к вам это, разумеется, не относится», — спохватился он, видимо, вспомнив, что я все-таки тоже герой, а не просто почетный житель города. «Да ничего страшного», — отмахнулся я от его извинений. «Кенка, заходи». Дверь приоткрылась, и внутрь проскользнул Кенка, а следом за ним прошмыгнули Миями, Мимико и Хината. «Это тоже ваши?» — кивнул мне на них стражник. «Мои». Обреченно вздохнул я. Так и знал, что не усидят они на месте, ожидая меня. Как еще Кенка ухитрились перехватить, непонятно. «Братик!» — Мимико запрыгнула мне на колени и обняла. «Я соскучилась». «Я тоже!» Полузадушно просипел я, и хватка сразу ослабла. «Веди себя прилично. Мы все же в гостях». «Ой!» Она смущенно посмотрела на Йошира, с улыбкой глядевшего на нее. «Прошу прощения. Добрый день». Она слезла с моих коленей и поклонилась. «Добрый, добрый», — добродушно проворчал он. «Ничего страшного. У меня дочь примерно твоего возраста». «Ну да ладно, давайте к делу. Чем я могу вам помочь, господин Кёдзоку?» Он бросил на меня вопросительный взгляд. «Ну тут скорее вопрос не в том, чем вы мне сможете помочь, а в том, чем мы сможем помочь друг другу. Мне поручили разобраться с нападениями на караваны, но чтобы понять, как подступиться к этой проблеме, мне нужна от вас дополнительная информация». «Ну, хоть одна отличная новость за сегодня», — обрадовался он. «Эти нападения у меня уже поперек горла стоят, а сделать я ничего не могу. Все, что за городской чертой, не в моих полномочиях. Мы, конечно, направили жалобу в столицу, и рано или поздно оттуда направят кого-нибудь разобраться с проблемой. Но когда еще это будет? А город тем временем несет убытки, что весьма негативно сказывается на настроении мэра, который мне уже который день мозги выносит». «Да, но это к делу не относится», — спохватился он, поняв, что негативно высказываться о мэрии — не лучшая идея. «Так чем я могу помочь? Сделаю все, что в моих силах». «Нас интересует вся имеющаяся информация об этих нападениях. К Когда начались? Какие именно караваны грабят? Что говорят о нападениях напавших очевидцы? Должны же были остаться выжившие? Сколько их было уже, этих нападений? В общем, будем рады любой информации». Я замолчал и глянул на Хинату, не хочет ли она чего добавить. Она лишь молча кивнула в ответ. Они вообще с Миями были какие-то подозрительно молчаливые. Забились в уголок на лавку и внимательно слушали. Кенка пристроился у меня за спиной. «Значит так». Чуть подумав, неторопливо начал Йошира, продолжая слегка барабанить пальцами по столу. «Нападения начались где-то с месяц назад. В первый раз напали на караван с юга, из Хагатары, включавший в себя товары трех торговцев, которые решили объединиться для экономии на охране. Вот и доэкономились». «Не», — задумчиво протянул он. «Никакого особенно ценного груза они не везли им. Так, накупили всякой мелочевки дешевой на юге и пользующейся неплохим спросом здесь. Амулеты, ингредиенты редкого качества, магическая бижутерия такого же качества. Может, конечно, что-то еще и из контрабанды было, но об этом мы уже и не узнаем. Да на большее у торговцев и денег не было. Далеко не первые величины. Потому и объединились вместе в поездке. Охрану небольшую наняли. Небольшую команду из шести существ, то есть. Пара эльфов, лучников, двое гномов, один орк и командир-человек». «Странная команда», — не удержался и перебил я. «Эльфы с гномами и терпеть же не могут друг друга, и все вместе не терпят орков. Орки, в свою очередь, ненавидят вообще всех. И чтобы при этом у них командиром был человек, это вообще что-то невероятное. Они же все на нас как на грязь под своими ногами смотрят. Особенно эльфы». «Ха! Да у них всех вся гордость куда-то девается, как только дело до денег доходит», — ухмыльнулся Йошира. «В наемники же кто, как правило, идет? Изгои да отщепенцы всякие. Кого изгнали из собственного рода или клана. А там уж не до выбора. У кого деньги есть, кто набирает команду, тот и решает, брать или нет. А там уж не до принципов. Эльф ты, гном, орк. Или вовсе тролль. Хочешь жить, засунь свои принципы в задницу, если не хочешь вылететь из команды». «Прошу прощения». Опомнился он и слегка поклонился девушкам. Те лишь смущенно улыбнулись в ответ. «В задницу? Завтра Атоке так скажу, когда опять обзываться будет», — восторженно прошептала Мимико. Я погрозил ей кулаком. «Маленькой леди не следует так выражаться». «Ну а что он?» — вскинулась она, но тут же поникла под моим взглядом. «Ладно, я потом тебя научу, как вести себя в подобных случаях», — заговорщически прошептала ей Хината. «Он перед тобой еще извиняться будет. Вот увидишь». «Окейшки, спасибочки». «Ох, а это уже похоже влияние Миями на лексику. Вот и оставляю ее с ними». «Кстати, господин Йошира, я тут обратил внимание, что в вашем городе живут почти одни люди. Из других рас тут только герои встречаются. Как-то возможно. Тут какой-то запрет?» «В общем-то...» «Нет!» — почесал затылок тот. «Нет никакого запрета. Скорее так исторически сложилось. Да и политика нашего мэра поспособствовала для дальнейшего сохранения подобной ситуации. Он вел довольно высокий взнос для желающих проживать в нашем городе. Ну, кроме героев, конечно. Плюс высокие цены на землю, недвижимость... Отсутствие льгот для торговых компаний гномов. Да и расположены мы довольно далеко от столицы. Тут много нюансов, всех и не упомнишь. Да и у нас тут тоже встречаются представители других рас. Их мало, но они есть. Держатся обособленно. На севере города небольшой квартал у эльфов. На западе у гномов. Но они их почти не покидают. Вот вы и не видите их». «Понял. Спасибо за разъяснение». «Не за что. Но мы отвлеклись от темы. Так вот», — продолжил он, — «километров за 10 до города на них и напали. По классической схеме. Завалы из деревьев спереди сзади каравана. Потом в первую очередь вывели из строя лучников. Похоже, при помощи прощи. По крайней мере, в каждого из них прилетел с десяток камней. Убить не убило, но и из строя на какое-то время выбило. А дальше из кустов вылезли десятков 5 разбойников. Понятно, что 6 охранников, из которых 2 уже не боеспособны. С таким количеством не справиться. Они попытались, конечно, но их даже убивать не стали. Забросали сетями, сбили с ног и связали. Остальную прислугу вообще не трогали. Так, в сторону отогнали и велели не приближаться, если жить хотят. А дальше разобрали все, что было на телегах, и скрылись в лесу. Остальные нападения примерно таким же образом и происходили. Крупные караваны с большим количеством охраны они не трогали, а остальные плохо охраняемые. Ни один не пропустили. При этом почти никого не убили, только тех, кто оказывал особо сильное сопротивление. Ну а так как особо важный для императора, точнее даже единственный по-настоящему важный для него груз в виде налоговых сборов, которые отправляются ему раз в неделю под усиленной охраной, никто не трогает, то и быстрой реакции столицы на нападение нет. Безусловно, рано или поздно этими разбойниками займутся, а вот только нам бы очень желательно разобраться с ними побыстрее. «Вы сможете нам помочь?» Он с надеждой посмотрел на меня. И да, действительно, его мэр замучил уже с этими нападениями. «Поможем, да, Кенка?» — повернулся я к товарищу. «А?» — растерянно спросил он, видимо, не ожидая вопроса. «Да что с тобой, спишь, что ли? Соберись. Помочь, говорю, надо городу. Может, у тебя есть какие-то вопросы к начальнику стражи, пока здесь? А то, смотри, не исключено, что тебе придется заниматься этими караванами, если вдруг скоро очередное испытание объявят». «Извини, задумался». «Да, конечно, поможем. У меня один вопрос. Эти нападения в одном и том же месте происходили на дороге? Если нет, сильный ли разброс по расстояниям?» «Нет, не в одном месте, конечно. Но, в общем-то, рядом», — чуть подумав, ответил Йошера. «Самое дальнее от города было как раз первые где-то 10 километров. Самое близкое — километров в 5 от города. Могу, кстати, все места нападения на карте указать. Нужно?» «Конечно!» — синхронно выкрикнули мы с Кенко и, переглянувшись, улыбнулись. Начальник стражи неторопливо встал со стула и подошел к стене, свисевшей на нем огромной картой. «Идите сюда!» Мы подошли, и я, приглядевшись, тут же включил видеозапись. Уже не зря зашли. Тут, похоже, детальная карта всего королевства висит. В хозяйстве пригодится. «Вот смотрите!» — ткнул он пальцем в карту. «Я тут точки поставил в местах нападений. Я тоже подметил, что нападение происходит примерно в одном районе. Не исключено, что где-то там, рядом, их база находится». Я присмотрелся и действительно увидел на карте несколько точек, находящихся рядом друг с другом, недалеко от города. «Спасибо за помощь, господин Йошера. Мы немедленно займемся этой проблемой». Я выключил видеозапись и слегка ему поклонился. «Не смеем вас больше беспокоить. Всего вам доброго». «Вы меня ничуть не беспокоите, господин Кёдзоку», — замахал руками тот. «Наоборот, я буду только счастлив, если действительно смог вам чем-то помочь, и вы закроете, наконец, проблему с этими нападениями». Он отвесил ответный поклон. Мы попрощались и дружную толпою вышли на улицу. «Ну что, у кого какие мысли есть по этому поводу?» Поинтересовался я, когда мы расположились в близлежащем кафе для восполнения заряда бодрости. Да и Мимико надо было побаловать. И она, набрав себе десяток пирожных, уплетала их за обе щеки. «Мысли», — тихо начала Хината, — «мысли простые. У них явно нет никаких источников информации в городах, и они, не зная, что везут караваны, грабят все подряд. И так как нападает только на обозы с маленькой охраной, банда эта, мягко скажем, не очень сильная, но, видимо, с достаточно умным командиром, раз догадались использовать сети для устранения охраны. А ты не допускаешь мысли, что им просто любая добыча пойдет, и все равно, что грабить?» Я говорил, а сам обдумывал одну пришедшую в мою голову идею. «Все может быть, конечно», — так же тихо ответила она. «Но я не представляю, для чего им могли потребоваться, например, те же каменные блоки. Им же их даже не продать. Думаю, что все же шпионов у них тут нет. Да и вообще, это, скорее всего, обычный сброд». «Да что тут думать-то?» Чуть не подпрыгивала на месте Миями. «Сейчас соберем всех наших, найдем эту банду и вырежем их. Всего делов-то». «Круто! Вырежем!» Подхватила Мимико. Они переглянулись друг с дружкой и хлопнулись ладонями. Мы с Хинатой переглянулись и улыбнулись. «Наивные дети». «Да-да, именно так и будет. Я уже представил себе эту картину, как мы всей толпой идем по дороге, а Миями через каждые 10 метров кричит: «Разбойники, а ну выходите сражаться!» Ну и они, конечно, сразу же все выйдут, На обозы, где в охране было больше 20 человек, не выходили, а вот на толпу игроков 60 человек, с которых им даже взять нечего, обязательно выйдут». Ехидно отозвался Кенка, пытаясь ухватить с подноса последнюю булочку, но его кулак сомкнулся уже над пустой тарелкой. Он тоскливо посмотрел на торопливо уминающую булку Мимико и жестом попросил официантку подойти. «Тогда давайте заманим их, пустим вперед какую-нибудь телегу, а сами сзади пойдем. И как только они нападут на нее, мы как набежим на них всей толпой», — не сдавалась Мияме. «Они как разбегутся во все стороны, и лови их потом по всему лесу», — продолжал в свою очередь издеваться над ней Кенка. «Ну а как тогда?» — она расстроенно посмотрела на меня. «Да примерно так же, как ты и предложила», — улыбнулся я ей. «А?» — одновременно удивленно вскрикнули Мияме и Кенка. «Но немножко по-другому», — я продолжил. «Кенка, ты беги на рынок, купи штук 6 повозок с лошадьми, желательно крытых, чтоб нам не пришлось для них еще и какой-нибудь хлам искать для имитации груза. Денег я тебе сейчас скину». «Принято, босс». «Мияме с Мимико, вы пройдитесь по магическим торговым лавкам. Нужны свитки порталов, амулеты с пологом невидимости и еще разных зелий. Деньги и список я сейчас вышлю». «Окейушки», — синхронно отозвались обе. «Хината, ты займись организацией группы. Постарайся уговорить, чтобы все были онлайн в течение часа и подтягивались к нашему дому. Кстати, Кенка, ты телеги тоже туда подгоняй. Может, лучше к воротам? Сразу оттуда и двинем», — выдал встречное предложение он. «А ты разве не обратил внимания, что все нападения были только на обозы, двигающиеся к городу, а не от него?» «Вот ведь точно. А я и не подумал об этом», — почесал он затылок. «И как тогда?» «Да все просто. С помощью свитков портала перенесемся километров на 20 от города и не спеша поедем сюда. А там, глядишь, и разбойники повстречаются». Тут подошла официантка и поставила на стол очередной поднос с пирожками. Мимико тут же сцапала один из них с таким видом, как будто неделю не ела. Я чуть укоризненно глянул на нее. «Я Малафой, рафтовый организм», — не прекращая жевать, выдавила она из себя. «Мне надо много ехать». «Хорошо», — покладисто согласился я с ней. «По утрам и вечерам буду заказывать тебе двойную порцию каши. Растущий организм ты мой, молодой». «Не-не-не-не», — испуганно подпрыгнула она, торопливо проглотив кусок булки. «Я же тогда стану толстой и некрасивой. Каша, она же такая, такая...» Замялась она. «Полезная», — улыбаясь, подсказал я ей. «Нет, то есть да, конечно, но она же калорийная», — громким шепотом подсказал ей Мияме. «Да, точно, калорийная», — тут же подхватила Мимико и, повернувшись к Мияме, шепотом спросила. «Только я не очень поняла, что она там крала?» Когда мы закончили смеяться, я продолжил. «В общем, будьте готовы через час выдвигаться». «А к чему такая спешка?» — поинтересовалась Хината. — «Может, сегодня спокойно как следует подготовимся и спланируем? И завтра начнем?» «Нет, на завтра откладывать не будем», — не согласился я. «У меня есть большое подозрение, что сегодня мне прилетит очередное божественное испытание, и завтра мне, может быть, не до этого. А мне бы все же хотелось глянуть на этих разбойников. Есть у меня кое-какие мысли на их счет. Если уж не получится сегодня с ними разобраться... И завтра действительно мне будет некогда, то тогда уж сами с ними разберетесь. А план? План у нас есть. Действуем так». «Кео, а если они не придут?» Повозки медленно тащились по булыжной дороге, разрезающей почти пополам огромный лесной массив, подступающий к городу. Мы никуда не торопились, поэтому и подгонять лошадей не было никакой необходимости. Мы ехали уже почти час в полной тишине, отвлекаясь только на чат, пока деятельная натура Рёдзи все же не выдержала, и он, извертевшись на передке телеги, не задал свой вопрос. Крытых повозок Кенка не удалось купить, не было в наличии. Пришлось ограничиться 5 телегами, на каждую из которых набросали несколько пустых бочек и укрыли плотной тканью, создавая имитацию, что везем какой-то груз. В качестве возниц выступали я, Кенка, Тайка, еще 2 новеньких парней, с которыми мне раньше еще не доводилось общаться. «А если не придут, то поедем еще раз». «А если и тогда они придут?» Еще раз. И так пока не придут. Вот отстой. И зачем я только вызвался? Возницы! Тоскливо вздохнул Рёти. Вот и я этому же удивился, кивнул головой я. Я думал, ты захочешь быть в центре событий, а не просидеть все время в телеге. На тебя это как-то не похоже. Да мне казалось, что управлять телегой — это круто, а оказалось, отстой полный. Сидишь себе и за вожжи держишься, еще и поворотов почти нет. Тоска, короче. А мы что, в натуре тут до посинения будем кататься? Они ж могут и не прийти сегодня. Не переживай, придут. Я с наслаждением выпрямил слегка затекшие ноги. С реалистичностью разработчики все же перестарались немного. И посмотрел по сторонам. «Почему ты так уверен? Ты что-то видел?» Рёдзи встал на телегу, не отпуская вожжи, и тоже стал оглядываться. «Ага, видел. Письмо от Кенка», — безмятежно ответил я, «в котором он минут 20 назад написал, что двое детей сидели в кустах и, увидев нас, куда-то убежали. Видимо, докладывать». «А что ж ты раньше-то не сказал?» — возмущенно завопил Рёдзи. «А ты не спрашивал. И потише давай, всех разбойников не распугаешь. Лови их потом по всему лесу». «Да ладно, все равно до них далеко еще. Не услышат», — проворчал Рёдзи, но шепотом. «Ну как далеко? 500 метров?» Равнодушно заметил я, отключаясь при этом от одного муравья, глазами которого только что смотрел на затаившихся в засаде разбойников, и в чат. «Внимание, готовность 1. Разбойники прямо по курсу, дистанция 500 метров, в количестве 48 человек. Уровни от 18 до 46. Маги, готовьте заклинания на обездвиживание и выдвигайтесь вперед. Напоминаю, что стараемся брать всех живыми, убивать только в крайнем случае». «Принято!» — отписались в чат будущие соклановцы, а я поудобнее устроился на телеге. «Веселье начинается». Нападение произошло по классической схеме. Спереди и сзади нас на дорогу упали деревья, а вот дальше для нападавших все закончилось печально. Подобравшиеся вплотную к ним под пологами невидимости маги наложили на них стан. Большая скученность разбойников поспособствовала тому, что почти все попали под заклинание. Не попавших под стан, ну или обладавших каким-то сопротивлением к нему, нескольких человек тут же спеленали подкравшиеся роги, а дальше уже было дело техники. Подошедшая также под пологами невидимости остальная часть группы принялась связывать разбойников, зачастую используя их собственные сети. Я сполз с телеги и пошел посмотреть на добычу. Заодно надо решить, что делать с ними дальше. Задание не закрылось, так что, видимо, надо их или убивать, или везти в город и сдать страже. Рёдзи с Тайко пристроились за мной следом. Разбойники представляли собой жалкое зрелище. Правильно Хината сказала. Настоящий сброд. В потрёпанной, потасканной одежде, заросшие, грязные. Они больше были похожи на каких-то бомжей. Они лежали рядком на траве и со страхом смотрели на меня. «Кто главный?» Дождавшись, когда с них спадет стан, тихо поинтересовался я. Молчание было мне ответом. «Я жду ответа. Через минуту начну вешать по одному на ближайших деревьях. Кенка, приготовь веревки». «Да, Лид!» — с готовностью ответил тот, доставая из инвентаря связки веревок. «Не надо веревок, уважаемые. Я главный. Что уж тут скрывать?» — с тоской ответил какой-то дед, лежащий почти с краю. «Варука меня зовут. Я староста деревни Сутон. Точнее, бывшей деревни Сутон. От самой деревни уже ничего не осталось. Можно меня развязать? Я никуда не убегу, клянусь. Для моих старых костей лежание на голой земле — настоящая пытка». Я, секунду подумав, подошел к нему и перерезал веревки. Он кряхтя встал, потер затекшие руки и начал рассказ. История, в общем-то, была вполне обычная. Что-то такое я и ожидал. Их вольная деревня располагалась неподалеку с землями, принадлежавшим оркам. С годами граница все ближе и ближе сдвигалась к ним, пока не превратилась чуть ли не в приграничную деревню. Несколько месяцев назад на их деревню напали орки, разграбили все, что можно было разграбить, захватили с собой самых крепких мужчин и красивых женщин и подожгли деревню. На общей сходке оставшиеся жители деревни решили уходить оттуда и обратиться за помощью к императору. Собрали немногие уцелевшие пожитки и двинулись в столицу. Но в столице их, естественно, к императору не пустили и вообще выгнали из города. Чтобы выжить, им пришлось сначала идти побираться, а потом и вовсе стать разбойниками. «Мы, конечно, и рады были бы не грабить, но выхода у нас просто не оставалось», — тяжело вздохнул староста. «Денег на то, чтобы арендовать себе под новую деревню землю и на постройку домов, у нас просто нет. Мы обратились к местному мэру с надеждой, что нам разрешат взять землю в аренду с рассрочкой, с выплатами до следующего года, но он нам отказал. Вот и пришлось нам заняться разбоем, просто чтобы выжить. Пощадите нас, господин». «Хорошо, я подумаю. Поехали пока к вам в ваше временное пристанище. Я осмотрюсь и приму решение». «Господин, простите, мы не можем вам его показать. Там остались только женщины и дети», — со страхом произнес старик, весь сжавшись, как будто в ожидании удара. «А я и не прошу вас мне его показать. Я и так уже знаю, где оно находится. Мои люди проследили за вашими мальчишками». При этих словах он еще больше осунулся и сгорбился. «Но ты можешь не переживать. Если все так, как ты говоришь, никого мы не тронем. Возможно, даже поможем решить ваши проблемы». И крикнул своим: «Распутайте им ноги и помогите встать. Не будем же мы их тащить на себе». Поникших бывших разбойников развязали, оставив связанными только руки, и мы, оставив телеги на дороге, организованной толпой, пошли по едва заметной тропке в лес.